Наказание. Маленькая Лида уже более 3 часов ждала Колиного возвращения. Взобравшись на подоконник и смотря на улицу, а он все не приходил. Холодное стекло отпотело от горячего дыхания девочки, и она беспрестанно вытирала его маленькой ручкой, чтобы лучше можно было видеть, и снова с напряженным ожиданием начинала смотреть на улицу. Но по ней продолжали сновать взад и вперед все незнакомые ей лица. А Коли, того бледного, маленького послушного мальчика, которого она ждала с таким нетерпением, все не было. Солнце давно уже скрылось за горой, длинный летний день незаметно гас, и мягкие сумерки начинали окутывать город. Еще 30 минут, и станет совсем темно, и хотя на улице зажгут фонари, но ей нельзя уже будет оставаться у окна, потому что придется приниматься за уроки, да и вечером через окно она все равно ничего не увидит. И отчего же его так долго нет? Неужели прогулка за город может длиться так долго? Ах, если бы Лида знала, что эта прогулка будет такой продолжительной, и им придется возвращаться в город перед наступлением сумерек, она постаралась бы быть послушной и попала бы на нее, так как тогда мама уже, наверное, отпустила бы ее. Но не только послушной, а даже прилежной девочкой она не смогла быть и потому-то не попала на эту загородную прогулку в большом шарабане, нанятым верхними жильцами для своих детей. А уж как ей хотелось ехать на природу! Ведь за городом, на чистом воздухе, теперь так хорошо и привольно. Она это отлично знает, потому что, когда был жив папа, и они жили гораздо лучше, занимая большую квартиру на главной улице, у них в семье часто устраивались такие поездки за город. И она живо помнит, как было ей тогда весело и хорошо. И почему мама не отпустила ее, когда старший брат Коли приходил к ним и просил за нее? Только потому, что она не выучила заданного урока и к тому же выпила молоко маленького братишки. И хотя она обещала со слезами на глазах, что больше этого не делать и быть послушной и прилежной, на прогулку все-таки не попала, и только могла смотреть из окна, как подъехал к крыльцу шарабан, и как горничная верхних жильцов вынесла из дома большую корзину с провизией и поставила кучеру под ноги. Потом вышел Коля, и Лида видела, как старший брат подсадил его. Он сам все равно не влез бы, ведь он такой робкий и трусливый. Он всего боялся и всегда моргал глазами, когда кто-нибудь бросал высоко мячик. Затем, когда все было уложено и все заняли свои места, кучер щелкнул кнутом, и экипаж быстро покатился и очень скоро исчез за поворотом. И вот теперь она принуждена сидеть здесь, на окне, и ждать его возвращения, чтобы узнать, как они провели время и весело ли им было. Но он, наверное, совсем забыл про нее, потому что иначе торопил бы их всех там с отъездом, зная, как ей одной скучно без него. Но что это? Стук колес, грохот мостовой все ближе и ближе. Это, наверное, они. Хорошенькая головка высоко поднялась, девочка привстала на цыпочки. Да, да, это он. Ей тотчас же бросилась в глаза его курчавая головка. Только какой-то он сонный. Просто смешно, как он закачался, когда его сняли с шарабана и поставили на крыльцо. Лиде стало вдруг необыкновенно весело, и она захохотала. За собственным хохотом она и не слышала, как захлопнулась в передней дверь и как пустой экипаж, сделав полукруг, уехал. На улице все стихло, а наверху над ее головой начались шум и беготня. Там сейчас будут пить чай. Только что же это? Значит, Коля тоже ушел наверх? Значит, он не заметил ее сидящей на окне и ждавшей его. Иначе он уже был бы у них в комнате и рассказывал бы теперь ей все. Неужели она только завтра узнает от него все подробности этой поездки? В передней тихо звякнул колокольчик. Сердце девочки забилось усиленней. Она быстро спрыгнула с подоконника и побежала в переднюю. Ах, какой тугой крючок! Ну еще, еще немного, вот так! Дверь скрипнула и отворилась. Иди сюда! Она обеими руками ухватилась за товарища и быстро втащила его в комнату. Как хорошо с его стороны, что он пришел. Славный мальчик этот Коля. И она так любит его. Ну, говори. Хорошо было. Устал ты? Ну, что же вы делали? Ах, да говори же, рассказывай скорей. Мальчик с верхнего этажа несмело глядел на бойкую девочку своими добродушными голубыми глазами. Да, было очень-очень хорошо и весело. Но только он страшно устал, целый день они бегали по горам, купались в реке, вода в которой такая чистая и прозрачная, что видны камешки на дне, катались на ослах. Ах, если бы она знала, какие они смешные и какие тихие и послушные! Он уже просил папу купить ему ослика, и тот обещал исполнить его просьбу. Рвали землянику и ели ее с сахаром и молоком. А теперь он пришел поскорее сказать ей, что завтра после обеда они снова поедут пить чай за город. И она, Лида, тоже поедет с ними. Ведь она хочет ехать, да? Ну, конечно, хочет, и еще как. От радости она обняла мальчика и поцеловала его. Да, хочу. Ну, так мы сейчас отпросимся у твоей мамы. Хочешь? Хорошо. Лида кивнула мальчику головкой и быстро направилась к дверям. Но на пороге она вдруг остановилась и почему-то медлила отворить их. Странно. Отчего это у нее вдруг так болезненно сжалось сердце? И припомнились все шалости за последние дни. Выпитое молоко, украденные из шкафа остатки сладкого пирога, вытащенный мокрый сахар из чая мамы. Она тихо отвернулась от двери и подошла к мальчику. — Знаешь что, Коля, поди лучше спроси ты, а я... — Я пойду за тобой так. — А где она? — У себя в комнате. Хочешь, я проведу тебя? — Ну, хорошо, пойдем. Мать оказалась в спальной. Услышав шум отворившейся двери и шаги в комнате, она подняла голову и ласково посмотрела на вошедших детей. — А, Коля! — Здравствуй, голубчик! Вернулся уже? — Тебе что, Лида? — Мама, я... он... Коля хочет тебе что-то сказать. Ей такого труда стоило выговорить эту фразу, что, окончив ее, она еле перевела дух. Но почему-то... совестно было смотреть прямо в глаза матери. И она молча приняла с концом передника тереть совершенно чистую ладонь. — Что скажешь, Коля? — мягко спросила мать, так же ласково продолжая смотреть на детей. — Мама послала меня. Завтра после обеда мы опять поедем за город чай пить. Отпустите с нами Лиду. Мама просила. — Хорошо, голубчик, с удовольствием. Лида громко вскрикнула от восторга и бросилась на шею матери, осыпая ее лицо поцелуями. — Мамочка, а в каком я поеду платье, а? В голубом? Розовом? Белом? — В каком хочешь, деточка, — улыбаясь, отвечала мать, разглаживая мягкие, длинные волосы Лиды левой рукой. И по временам заглядывая в ее раскрасневшееся личико, казавшееся совершенно счастливым. На другой день, в 3 часа пополудни, Лида уже стояла в простеньком голубом платье на верхней площадке лестницы, которую вела в квартиру Колиных родных. Она поспешно толкнула едва припертую дверь, которая бесшумно отворилась, и вошла в переднюю. В ней никого не было. Она отворила дверь в гостиную и вошла. Тоже никого. Может быть, они одеваются, и потому в комнате нет ни души?